Мишель в парижском водовороте. Не кажется ли вам, дорогой читатель, что характер человека в наибольшей мере определяет все, что с ним случается? Португальская кровь кипела в Мишеле, и оттого, попав в Париж, он, во-первых, скоро влюбился, а во-вторых, оказался чуть ли не в центре парижского бурного времени – водоворота. Не доезжая до Парижа, он стал свидетелем уличной драки. Три мужлана колотили одного толстяка. Мишель кинулся на его защиту. Тут же подоспели жандармы, и кто-то выстрелил. Пуля избрала целью именно нашего бедолагу. Она направлялась прямо к его сердцу, но Мишель в тот момент согнул руку в локте, и пуля впилась в локтевую кость на один палец выше сердца. Мишеля отвезли к доктору, извлекли пулю, но распухшая рука не двигалась, к счастью, левая. А толстяк позаботился о выздоровлении своего спасителя. Мишель прожил в его доме несколько месяцев. Однако он не собирался тут оставаться, ведь в кармане лежало письмо, которое его жгло. И вот дилижанс, в котором находился наш путник, въезжает в столицу Франции. Его соседями оказались два почтенных господина, и до Мишеля доносился их разговор. Хорошо, что пожил у толстяка и лучше освоил французский язык. «Старый порядок изжил себя. Наша бедная Франция уже два столетия в руках абсолютной монархии, тогда как в Англии...» Тюрго говорит, что если бы ему дали 5 лет деспотизма, он бы сделал Францию счастливой. «Деспотия — это тоже абсолютизм, я не согласен. И все же, пока была жива церковь, народом можно было управлять, а теперь авторитет ее пал, веру заменила просвещенная игра ума. У нас король — это все, а народ — ничто, но более смиряться с этим никто не желает. Если бы король мог отказаться от привилегий аристократов, но он в их власти, да еще во власти этой австриячки Марии Антуанетты, сколько бродяг ходит по дорогам, какая нищета!» Мишель смотрел в окно дилижанса, но не видел ни трущоб, ни бедности. Все покрывал сверкающий легкий снег. Как будет он зарабатывать на хлеб? Гравировать карты? Выгодно их продавать? Конечно, сначала устроиться с жильем, а потом уж будет искать Виже-ле-Брен. По разговору попутчиков можно было догадаться, что не в лучшие времена попадает он в Париж. Они ругали и короля, и королеву Марию Антуанетту. Слишком рано выдали ее замуж, и Людовик XVI, не чета отцу и деду, медлительный, неуклюжий, нерешительный, из-за них на Францию и валятся беды. «Крестьяне разоряют замки, дворцы», — слышался шепот. Дешевую комнатку Мишель нашел вблизи парижского рынка. Это был двухэтажный деревянный дом с темными подъездами и грязным двором. Однако хозяйка, получив задаток, показала довольно чистую комнатку с умывальником и мебелью, а главное — с широким окном, из которого был виден незастроенный участок улицы. В русское посольство он и не подумал идти. Воздух пронизывало солнце. Снег мягко ложился под ноги, город выглядел сказочно. Наделенный природным вкусом, Мишель оценил просторы Сены, остров Сите, плоский как донце утюга, с возвышающимся гигантским собором Нотр-Дам. Он стоял, рассматривая розетку-витраж, химер, заходил внутрь и слушал орган. Осмотрел со всех сторон Лувр, дворец Тюильри, любуясь трапецией, видными крышами и низким фасадом, обошел один за другим мосты, долго разглядывал консьержери, королевскую тюрьму. Череда темных зданий на белых площадях, покрытых снегом, сочетание графических деревьев, безлистьев и светлых стен зданий рождали восхищение, и Мишель вновь почувствовал свое назначение быть художником. А потом он принялся за тщательное изучение живописи, день за днем ходил по галереям, рассматривая картины старых и новых времен. Оказалось, что выставки современных художников, членов Академии живописи и скульптуры, бывают в салоне Королевского дворца. Здесь были выставлены Ватто, Шарден, Грёс, Буше, Миньяр. запоминал фамилии. И что поразило, это была современная Франция, был современный Париж, но ничуть не похожий на тот Париж, который он сегодня видел. Милые женские головки, беспечные юноши на лоне природы с лютнями, гитарами, дети прекрасно одетые. Были и пейзажи с лачугами, но лачуги словно покрывал бархат, такие туманные, нежные краски. А люди веселы, счастливы. Это был город счастливцев и шалунов, восхитительных забав и грациозных дев. Окутанный вуалями Париж. Мишель остановился у группового портрета, прочел «Мария Антуанетта с детьми». Та самая, которую клянет толпа? Автор — Мария Луиза Элизабет Виже Лебрен. Так вот, как она пишет. Отлично. Узнать адрес мастерской художницы не составило труда. Толкнув небольшую калитку, Мишель вошел во двор, держа в руках письмо от Хемницера. Теплая французская зима в те дни сменилась почти весенним теплом. Город покрывала кружевная листва, пока робкая. Звонка у калитки он не обнаружил и, открыв дверь дома, оказался лицом к лицу с молодой женщиной в накинутой на плечи меховой шубке. Светловолосая, голубоглазая, она напомнила ему сестер Дьяковых. Солнце освещало милое улыбающееся лицо с выражением веселого недоумения. «Кто вы, месье?» «Я русский», — он протянул письмо и, волнуясь, торопливо заговорил о русских путешественниках Львове и Хемницере, которые когда-то бывали здесь, а теперь один из них, баснописец, прислал рекомендательное письмо. «Что? Баснописец? Ла Фонтен?» «Нет, мадам Лебрен, это русский баснописец». «Разве есть еще баснописцы, кроме Ла Фонтена?» — удивилась она. «И вы хотите, чтобы я помнила о том, что было несколько лет назад, и всех русских, с которыми знакомилась? Итак, что вы хотите?» Внезапно деловитость смыла с ее лица очаровательную улыбку. «Ну хорошо, зайдемте в дом, там немного теплее». В доме она зорко его оглядела, когда он сбросил поношенный кафтан и шляпу. Синие глаза Мишеля, смуглое лицо, высокий рост на что-то ее натолкнули. Вскинув руку, она воскликнула: «Однако, с вас можно писать царя Давида или Горация. Сейчас объявлен конкурс на тему «Клятва Горациев».» Мишель молчал, он все еще не мог прийти в себя. Таких красавиц он никогда не встречал. «Почему вы молчите? Довольно. Разве вы не знаете французской поговорки «Диалог предполагает двух человек, не одного»? Извольте учесть». В комнату вошел человек невзрачной наружности. Маленькие глазки в глубоких глазницах, большие руки, черные волосы. Присел в углу. Его как будто никто и не заметил. Виже Лебрен продолжала выпытывать русского новичка. «Что вы умеете и что хотите получить в Париже? Что у вас есть с собой?» Он раскрыл плотную бумагу, в которой были завернуты рисунок со средневековой гравюры, карта, акварели. Мадам Лебрен приставила один из них к кувшину, стоящему на столе. Быстро отошла и, помедлив, резюмировала: «Недурно. Хорош сюжет. Влюбленные. Много деталей, тонкие линии». «Я хотел бы учиться живописи», — высказал он наконец. «Вы умеете смешивать краски, растирать, грунтовать холст?» «Ага». «Что значит ваше «ага»? И у кого вы собираетесь учиться?» «У вас, мадам Лебрен». «У вас, мадам Лебрен», — передразнила она. «А кто вам сказал, что я беру учеников? Помощники мне могут понадобиться, еще более натурщики. Но учить нет. Извольте учиться сами. Для этого у вас есть и глаза, и руки». «Ага». «Нет, вы определенно русский медведь. Мишель Богданов, так вы сказали». «Я буду звать вас месье Данув, и прошу меня назвать Элизабет, а не мадам Виже Лебрен. Я еще не старуха». Она подвела Мишеля к пришедшему в комнату человеку, коротко представила: «Это русский, а это мой муж Пьер Лебрен. Пейте кофе, вот сыр, сухари. резким движением поставила на стол чашки и направилась к двери. Пьер Лебрен говорил о беспорядках на улицах, о том, что в лавках нет хлеба, город бурлит, всюду толпы, но слишком мал напор. «Вы, конечно, чужестранец, и вам это не интересно, а зря. Некоторые русские на нашей стороне. Старый порядок почил, и третье сословие не желает мириться со своим положением. Вот увидите, оно покажет себя. Аббат Эммануэль Сиес написал книгу, у всех на устах его слова. Что такое третье сословие? Все. Чем оно было до сих пор? Ничем. Чем оно желает быть теперь? Чем-нибудь. Людовик XVI — ничтожная личность, но он обещает созвать Генеральные Штаты, представители всех сословий. Посмотрим, выполнит ли он обещание. Мы будем требовать свободы, равенства и братства». Распахнулась дверь, и мадам Лебрен захохотала. «Да здравствует дурачество!» Потом повернулась к Мишелю. «Вы еще не ушли?» И снова удалилась. Пьер Лебрен насмешливо заметил. «Моя жена пишет портреты королевы Марии Антуанетты, ее детей. К сожалению, она ярая роялистка и ничего не понимает в политике. Молодой человек, вы новичок в нашем городе. Это великое чудо, что вы явились сюда, можно сказать, в исторический момент. Скоро придем к власти мы, третье сословие». Мишель, обескураженный всем услышанным, покинул дом. А мадам, между прочим, не бросала слов на ветер. На следующий день она заставила русского позировать, превратив неловкого красавца в римского патриция. В течение нескольких часов он стоял замерев, терпеливо перенося холод. Она работала молча, карандаш быстро скользил по бумаге. В памяти Мишеля всплывали детство, нескучный сад, Демидов, он в виде Купидона. Перед ним теперь была другая мадам Лебрен, уже не болтливая француженка, а одержимая труженица.